Явившись по зову бабы Сани, Танька взвалила на свою сильную спину мешок с песком и понесла домой. Рядом, еле поспевая, семенила Лиска и придерживала мешок за нижний угол, помогала как бы. «Слышь, Танька, Дарья Ивановна говорит, в Новгород тебе ехать надо, как школа кончится», — сказала Лиска. «Зачем это?» — глубоким контральто отозвалась Танька. «Мне и тут хорошо». «Вот и я говорю. А она, надо тебе, дескать, учиться дальше, на музыкантшу». «Я тогда уж лучше в Ленинград поеду. Там тоже музыки обучают». «Никуда ты не поедешь. Что я тут без тебя делать буду?» «Да я пошутила. Никуда я, сестричка, от тебя не уеду». Так переговаривались сестры по пути домой, даже не подозревая, что через месяц с небольшим Лиска резко переменит мнение, а Танька, помимо собственной воли, отправится в Ленинград, где ждет ее, впрочем, всему свое время. Лиска с утра пошла к себе на птицефабрику, а Танька осталась по хозяйству. Переделав кучу привычных дел, она стояла в закутке возле растопленной русской печки и раскатывала тесто на пироги. В горнице заскрипели половицы. Танька по шагам поняла, что это Виктор, и что он в пол пьяна. «Ничего это его принесло», — подумала она. «Видно, принял на работе и добавить решил. Вот и приперся денег просить. Не дам». За последний год отношение Виктора к ней переменилось, и переменилось резко. Раньше он вел себя так, будто ее вообще не существует. Смотрел куда-то мимо, чуть ли не с ног не сшибал, когда подворачивалась, разговаривал только по самой необходимости, кратко бросая: «Курей покорми, моркву выпали, рушница куда задевала». Звал то по имени, а чаще засранка, причем не злобно, а так, походя, равнодушно. А тут как подменили мужика. И улыбаться начал, и лясы точить, и песни стал с нею разучивать на досуге. Про воробья, про терем дивный, про зазнобу и про биту голову. Хорошие у них дуэты получались. Лиска, бывало, проходя мимо, остановится, сложит руки на животе и как захланеет вся, заслушавшись. И каждый раз с получки или отойдя после пьянки немного, какой-нибудь гостинчик поднесет тихонечко то ленту, то пряник, то леденец на палочке. А за беседой все норовит подсесть поближе, то за плечо обнимет, то руку положит на спину по-братски, по-товарищески. И в узких местечках, в дверях, в сенях, у печки все никак не разойтись им свободно. То грудь ей Виктор прижмет, то еще какое место. Танька совершенно не сознавала своей красоты. Не сознавали ее и Танькины сверстники. По-прежнему видели в ней нелепую и неуклюжую, почти бессловесную дикарку, пугло огородное, какое появилась она в Хмелицах 5 лет назад. И только взрослые мужики иногда посмотрят ей вслед. Посмотрят, да и пойдут по своим делам. А она по своим. Танька, когда смотрела в зеркало, ничего особо утешительного там не видела. Кулема, не складеха. Она закрывала глаза и представляла саму себя миниатюрной, тоненькой, как прутик, с гибкой мальчишеской фигуркой и мальчишеской стрижкой, как Тонька Светлова, как те девчонки, которых в кино показывают. Откроет глаза. Корующий. Танька старалась пореже заглядывать в зеркало, а все-таки тянула. Она обернулась. Виктор стоял в проеме перегородки, отделяющей горницу от кухонного закута, и тяжело, из-под лобья, смотрел на нее. «Не дам», — сказала она, и, отвернувшись, принялась катать дальше. Виктор одним прыжком приблизился к ней вплотную, одной сильной рукой пригнув ее голову к самому столу прямо в тесто, а другой, откинув вверх широкую юбку, принялся стаскивать с Таньки трусы. «Дашь, куда денешься, хрипло», — бубнил он, Задыхаясь в липком тефте, совершенно обалдевшая Танька рванулась, изо всех недюжинных сил распрямилась и развернулась к Виктору лицом. «Ты чего это?» — начала она. Он толкнул ее и затиснул в самый угол между столом и теплым боком печки. Тело его привалилось к Танькиному, не давая ей пошевельнуться. Руки рвали кофточку у нее на груди. «Что ж ты, сука, со мной делаешь, а?» — просипел он, обдавая ее одеколонным перегаром. «Треси, жмеси, а тать не даси! Пряничка жрала, жопы вертела, я те фитилят вставлю». Кофточка с треском разорвалась до самого низу. Корявые пальцы Виктора впились Таньке в грудь. От боли она мгновенно поняла, что происходит. Напрягшись, рывком высвободила руку, схватила первый попавшийся предмет и силой заехала Виктору по голове. «Ах ты, паразит, снохач! Ирод проклятый!» — заорала она. «Мало тебе лиски? Мало? Мало!» С каждым «мало» на Виктора обрушивался удар тяжелой скалки. Он согнулся как-то боком и, прикрываясь руками, побежал прочь от нее через горницу сени на высокое крыльцо. За ним неслась Танька, прикрикивая «мало! Мало!» и охаживая его скалкой по бокам, по спине. На крыльце Виктор споткнулся и полетел по ступенькам, приземлившись на голову. Тело его дернулось разок и затихло. Танька, открыв рот, замерла с занесенной скалкой. Потом отшвырнула скалку и припустила вниз к лежащему Виктору. «Вить! Витенька! Что ты? Ну что ты?» — лепетала она, опустившись перед ним на колени. Виктор не шевелился, а только лежал, маленький, скрюченный, жалкий, и тихонько поскуливал, будто побитый щенок. Танька, чуть не сшибив калитку, выскочила на улицу и понеслась по ней в припрыжку, как стреноженный конь. Лицо ее было перемазано тестом, черные волосы растрепались, края разорванной кофты трепыхались на ветру, открывая грудь и живот до пупа. «Помогите, люди добрые!» — орала она дурным голосом. «Я Витьку убила!» Соседи во главе с прибежавшей фельдшерицей Федосеевной оттащили Виктора в медпункт, а ревущую Таньку насильно затолкали в постель и стали отпаивать домашним валерьяновым настоем. Прибежала с работы Лиска, но, взглянув на Таньку, поняла, что расспрашивать ее сейчас бестолку, и убежала в медпункт узнать, как там Виктор. Он лежал на кушеточке с обернутой полотенцем головой и стонал. Федосеевна звонила в больницу. «Похоже, ребро сломал. Череп вроде цел, но, наверное, сотрясение. Может, внутри отбил что-нибудь?» «Под гематомами не разберешь», — сказала Федосеевна Лиске, поговорив с Валдаем. «Сейчас врачи приедут. А ты, Лиза, шла бы лучше к Таньке. Ей сейчас всех хуже». Но Танька, напившись валерьянки, уснула, а проснулась только тогда, когда пришел милиционер Сергей Васильевич. Танька довольно бессвязно рассказала ему, что было, все время повторяя: «Что мне теперь будет? Что мне теперь будет?» «Да ничего тебе, девонька, не будет», — сказал Сергей Васильевич. «А вот Жигалкину твоему будет, и сильно будет», — совершенно другим тоном обратился он к Лиске. «Попытка изнасилования несовершеннолетней. Тут не 15 сутками пахнет». Лиска всплеснула руками и отвернулась. А милиционер вновь посмотрел на Таньку. «А ты, девонька, садись к столу и напиши все, как рассказывала. «Ничего я писать не буду», — сказала Танька, глядя в пол. «Наше это дело семейное». «Ну, как знаете, бабы». Милиционер поднялся. «Только потом, если что, на себя пеняйте. Вот вылечится ваш Витька, он вам покажет семейное дело». И вышел в сени. Сестры молча смотрели друг на друга. Первой тишину нарушила Танька. «Уеду я». «Да», — деревянным голосом сказала Лиска. «Права, Танька. Надо ей уезжать. Виктор житья не даст. Пусть едет, учится, как советовала Дарья Ивановна. И еще, Витьку-то, если подумать и винить нельзя, он какая девка день и ночь перед глазами маячит. Гладкая, пригожая. Особенно, когда у своей законной и взглянуть не на что. Еще и на сносях. Если останется с ними Танька, то она, Лизавета, будет в собственном дому нежеланной, лишней». Лизавета смотрела на сидящую в кровати Таньку и стыдилась собственных мыслей. Она вспомнила тот ненастный майский день, когда впервые увидела сестру, бледную, тощую, стриженную, в сером фланелевом платьице, с нелепым бантом, кое-как прицепленным на короткие волосы за резиночку. Тогда, после всяких проволочек и отписок, 18-летней Лизавете разрешили, наконец, забрать сестру из детского дома. И поехала она в сопровождении того же Сергея Васильевича на станцию «Дно». И злая, похожая на щуку дамочка, Лизавета даже имя запомнила, Надежда Константиновна, как у Крупской, брезгливо подтолкнула Таньку в их сторону, будто протухшую рыбину в помойную яму. Среди бумажек, которые Елизавете выдали тогда в придачу к Таньке, была и характеристика воспитанницы. Асоциальное поведение, педагогически запущено. Кто запустил-то? Танька почти целый год молчала, общаясь только с одним существом — поросенком. Она пела ему песни, рассказывала стихи. А когда поросенок подрос, и его увезли кооператоры, сколько слез было! Пришлось сказать, что Боренька поехал учиться в специальную школу для поросяток. Потом все сгладилось, и следы детдомовского прошлого остались лишь в мелочах, заметных, пожалуй, одной лишь Лизавете. Особая реакция сестры на обиду, какое-то молчаливое упорство в критическую минуту при всей открытости и простодушии, ревнивое стремление оградить от других что-то свое заветное. Впрочем, словами этого не объяснишь, можно только почувствовать. В эти минуты Лизавета с удивлением понимала, что сестрица у нее... ох, непростая, и что никто, кроме самой Лизаветы, и не подозревает об этой непростоте, в том числе и сама Танька. А может, все это и не от детдома вовсе? Может, родительская кровь? Поди, знай. Отца своего Лизавета не знала вовсе, мать помнила плохо. Та не часто наведывалась к милиции, а бабушка Сима, царство ей небесное, редко и с неохотой говорила про дочь. В бабушкином альбоме хранилась одна единственная ее фотография. Веселая, пышная молодая женщина, немного похожая на актрису Целиковскую. Лизавета знала, что мать жила в Ленинграде, и звали ее Валентина. И у Лизаветы, и у Таньки отчество было Валентиновна по имени матери. Знала, что, родив ее, Лизавету без мужа, мать приехала в Хмелицы к своей матери, бабе Симе, пожила немного и уехала устраивать личную жизнь, оставив ребенка на бабушку. Потом почему-то попала на торфоразработки, где и родила Таньку, неизвестно от кого. А года через два умерла. От чего умерла мать, Лизавета не знала. Бабы говорили, пила какую-то гадость. Бабушка Сима тогда уже сильно болела. Через два дня сестры стояли на центральной площади Валдая, рядом с автовокзалом. У Таньки были при себе чемоданчик и дорожная сумка через плечо. В чемоданчик Танька сложила нехитрую одежку, бельишко, выходные туфли на каблуке. На самое дно она положила документы, свидетельство о рождении, о 8-летнем образовании, комсомольский билет, исключительно положительную характеристику, выданную Дарьей Ивановной, и рекомендацию в РАНО для поступления в музыкальное училище. Последнюю бумажку в экстренном порядке выбила та же Дарья Ивановна. И, конечно же, заветный альбом. В сумке были продукты на дорогу. Баночка малинового варенья для личных нужд и банка маринованных грибов в подарок Настасье, дочери бабы Сани, живущей в Ленинграде, у которой предполагалось пожить первое время. Письмо к Настасье и 8 рублей денег лежали в кармане. Еще 108 рублей, завернутые в чистую тряпочку, хранились у Таньки на груди под лифчиком. Когда подали автобус, Лизавета поспешно перекрестила Таньку. Сестры обнялись и разрыдались.